Глава 26. «Господи, Наумов!» — восклицаю я. «Он у тебя хоть когда-нибудь отдыхает?» «Отдыхает. После того, как ты поработаешь ртом», — отвечает этот пошляк. «Не наглей. Я работал ртом час назад», — изобличаю я. «Сядь прямо». Находясь между его разведенных колен, лежу спиной на его голой груди и пытаюсь сделать наше совместное селфи. Это фото мне нужно для новогоднего подарка. Я планирую поместить наши подбитые лица на набор полотенец, кружек и, возможно, на пару футболок. Просто мы выглядим былинно. Такое специально не придумаешь. У меня фиолетовый ореол вокруг левого глаза, а у него вокруг правого. Завтра у Вики свадьба, и на ней будут ее родители. Мне даже неловко за свою ячейку общества. Они решат, что я связалась с наркоманом и тунеядцем, который меня поколачивает. Смешно. «Антон», — пищу я, когда он разворачивает меня и усаживает на себя верхом, прижав свой твердый член к моему горяченькому месту между моих ног. Мнет мою голую задницу, прижимая меня к себе. Обхватив руками спину, целует мои губы. «У тебя там уже 50 фоток». Бормочет, покусывая мое ушко. «Там половина смазанных», — бормочу в ответ, «потому что уши — это моя эрогенная зона». «Ну так возьми мой телефон», — говорит он, возвращаясь к моим губам. «Точно», — осеняет меня. Перегибаюсь через его плечо и тянусь за айфоном Наумова. Когда возвращаюсь, он пытается опустить меня на свою эрекцию. «Антон», — возмущаюсь я, — «у меня уже все болит. У меня и правда там все очень чувствительное». «Ладно», — ворчит он и оставляет меня в покое. Снимает блокировку и возвращает мне свой телефон. «Ого!» — возмущаюсь, видя огромное количество непрочитанных сообщений во всех социальных сетях, в почтах и в разных мессенджерах. «Как можно жить, когда у тебя столько всего непрочитанного?» Я замахиваюсь все это читать. Устало отвечает он. Разбираю раз в неделю. Иногда Вадик разбирает. Ну и ну, цокаю языком. Я уже неделю живу у Наумова. В том смысле, что я перевезла сюда кое-какие вещи, чтобы оставаться пару раз в неделю. На самом же деле я не была дома уже 4 дня. Мы не расставались после примирения ни на одну ночь. Полкаша тоже здесь, сидит на своем любимом окне. Бес 3 часа как вернулся домой из Питера. Там у него был нереально крутой концерт. Я смотрела его онлайн, в интернете. И жалела, что отказалась поехать с ним, когда Антон предложил. Но мне пришлось бы взять отгул на работе. А я и так пропустила понедельник из-за низкой работоспособности. Кроме того, я не хотела всех пугать своим лицом. Мы с Полкашей все глаза проглядели, ожидая возвращения хозяина. Сегодня был апокалиптический снегопад, и весь город в пробках, поэтому Антон так задержался. Я приготовила ему вегетарианский ужин, следуя точным инструкциям одного YouTube-канала. Это оказалось не так уж и сложно. Выглядело очень даже аппетитно, но сама я поужинала куриными биточками. Сейчас лицо современного российского панк-рока лежит подо мной, терпеливо дожидаясь, пока я сделаю подходящее мне селфи. Мой мужчина устал. Я пыталась отправить его спать, но он ни в какую. Вместо этого мы занимались сексом, причем Антон был вдумчив и основателен, как никогда, а его член будто недавно сменил батарейки. Скатываюсь в ямку между ним и диваном и просматриваю полученные фотографии. Антон натягивает на нас одеяло, когда я ёжусь. «Нужно прикрыть окно», — замечает он, подтягивая меня выше, чтобы посмотреть, что там вышло. Я заливаюсь смехом. Антон тоже не выдерживает и хмыкает, потираясь носом о мой лоб. «Это даже не Бонни и Клайд. Это совершенно новый уровень». «Вот это ничего!» — хохочу я. «Да?» «Да», — соглашается он, потом неожиданно спрашивает. «Можно я выкину ее в свою инсту?» Смотрю на него, он смотрит на меня. Хлопаю ресницами и немного краснее. Я никогда не видела в его профиле фото с женщинами. Даже снежинка Вера никогда не мелькала в его ленте. Я не уверена, что это должно означать. Может быть, ничего? Все-таки он немного медийная личность, у него несколько десятков тысяч подписчиков. Смотрю на фотографию, совершенно очевидно, что на нас нет одежды. Хоть ничего и не видно. Но мы просто до невозможности крутые с этими фингалами и искренними улыбками. И все это сдобрено моими цветными волосами. «Ладно», — шепчу я. «Я нравлюсь себе на этом фото. А Антон всегда классно выходит, потому что он красавчик. Бес берет телефон и занимается фотографией. Я перелезаю через него и иду закрывать окно. У него квартира на 19 этаже, поэтому на окнах нет штор. Первое время я боялась выйти на балкон. У меня подгибались ноги. Сейчас я чувствую себя увереннее, но все равно у меня ощущение, будто за нами подглядывают инопланетяне. Особенно сейчас, когда там темно и холодно. Когда возвращаюсь, его пост уже готов. Антон протягивает мне телефон, чтобы я оценила. Начинаю гоготать, сложившись пополам. «Без паники, БФ». Хэштег «На тебе, как на войне». Несколько не менее отвязных комментариев заставляют меня смеяться еще отчаяннее. «Господи, Наумов!» — поднимаю на него глаза. «Как же я тебя ли...» Вовремя отдумываюсь. Слова застревают у меня в горле, а улыбка сползает с лица. Бес сужает глаза и сжимает губы. Отвожу взгляд. Кажется, у меня появился новый психологический барьер. Бормочу, поднимая с пола свои трусики. Уже 9 часов. Антон откидывает одеяло и встает с дивана. Потягивается и разминает шею, делая махи руками. Продолжаю одеваться, бросая на него липкие взгляды. «Тебе обязательно ехать?» — спрашивает он, наблюдая за моими сборами. Я в прямом смысле собираю свою собранную по полу одежду. «Обязательно», — говорю, застегивая лифчик. «Разумеется, мне ехать никуда не хочется. Я была бы счастлива свернуться калачиком у него под боком и уснуть. В последнее время спать с ним в обнимку стало моим любимым занятием. Но я обещала Вике переночевать сегодня у нее, чтобы завтра с утра помочь с приготовлениями. Праздник будет очень скромный. Регистрация в ЗАГСе, а потом обед в ресторане в узком кругу ближайших родственников и друзей. Антон пойдет со мной, я настояла, хоть он и сопротивлялся немного. Здорово, когда у тебя на свадьбе гостит Антон без Наумов. Это мой подарок Вике и Юре. Они будут показывать фотографии детям, и те будут в восторге. «Отвезу», — слышу я. Кажется, я опять подвисла в своих мыслях, потому что Антон пощелкал пальцами перед моим носом и хлопнул меня по заднице. «А?» — тряхнув головой, спрашиваю я. «Отвезу тебя», — повторяет он, направляясь в комнату. «Не надо!» — кричу ему вслед. «Ты же спать хочешь!» Он возвращается полностью одетый и идет к холодильнику. Достает кувшин с соком и делает большой глоток из горлышка. Морщусь от таких повадок. Ставит графин на место и говорит. «Ты на этой колымаге встанешь на первом светофоре». «Не встану», — возмущаюсь я. «Я на прошлой неделе заменила аккумулятор». Бес уже надевает свои зимние кроссы, накидывает пуховик, игнорируя мои попытки защитить старый семейный автомобиль. Очевидно, в своей голове он уже вынес ему приговор. В шкафу, в чехле, висит мой завтрашний наряд. Заметив его, Антон тянется, чтобы взглянуть. «Нет!» — ору я и оттесняю его, закрывая чехол руками. Он изумленно вскидывает брови, пораженные такой бурной реакцией. «Это сюрприз!» — улыбаясь, говорю я. Антон качает головой, как бы говоря, «мля, один абсурд вокруг», и берет ключи из стеклянной чаши. «Пойду чистить машину», — говорит он, включая автозапуск и добавляет, кивая на небольшую сумку с моими вещами. «Это я могу взять?» «Это можешь», — отвечаю я. Бросает на меня прощальный взгляд и выходят за дверь. Я улыбаюсь и достаю из шкафа чехол. Там у меня нежно-розовый костюм в мелкий рубчик а-ля Джеки Кеннеди. Короткий жакет и юбка-карандаш. Похоже, розовый — мой официальный цвет этой зимой. Думаю, что в тандеме с моим фонарем этот костюм составит чудесную пару. На дорогах и правда черти что творится. Я рада, что мой сексуальный адепт меня подвез, иначе я непременно бы в кого-нибудь впилилась. Разумеется, я ему об этом не скажу, хотя он, скорее всего, и сам все понял. У дома Вики мы целуемся 15 минут. Так, будто я провожаю его в армию, и впереди целый год ожидания. На самом деле мы встретимся завтра в ЗАГСе в 2 часа дня по московскому времени. Но я так люблю чувствовать его губы на своих, что просто не могу оторваться. А когда нахожу его язык своим, чувствую, как мурашки бегут по спине, перекидываются на грудь, и вот я уже вся-вся в мурашках. Кладу руку на его колено и шагаю пальчиками вверх по бедру, в надежде перед долгой разлукой подержаться за беса младшего. Но он перехватывает мою руку на полдороги. «Не трогай. Не хочу до завтра ходить с колом в штанах», — говорит мой герой. «А ты поработай кулаком», — хихикаю я. «Если только твоим», — парирует он и снова целует меня, кладя мою руку себе на грудь. «Ну все, пойду», — бормочу, очертив пальчиками его грудную мышцу, отчего она дрогнула. «Ага», — отзывается Наумов, обнимая рукой мой затылок и прихватывает мои губы своими, возвращая наш поцелуй в зону повышенной опасности. Когда начинаю ерзать по сиденью, он разрывает поцелуй, и я интуитивно тянусь в поисках его губ. «Иди давай», — хрипловато говорит Антон, возвращаясь на свое место. «А то поедем домой». Мое внутреннее «я» кричит от возмущения, сраженное его хладнокровием. «До завтра!» — ворчу, послав ему хмурый взгляд. Он откидывает голову на подголовник и устало за мной наблюдает. Сохраняю этот чувственный образ в своей голове, вместе с другими образами непостижимого беса Наумова. Чувствую в своем нижнем белье привычную влагу. Когда он перестанет так на меня влиять? Надеюсь, что не раньше 55 лет. Прежде чем уснуть, пишу ему сообщение и спрашиваю, как дела. В ответ получаю фото, которое заставляет меня улыбаться. Тело Антона, прикрытое одеялом, лежит на одной половине кровати, а тело полкаши — на другой. Бес выстроил между ними баррикаду из подушек и прицепил к фотке зеленый блюющий смайлик. «Антошка. Уродец передает, что мы скучаем по твоим сиськам». «Я». «Они тоже скучают, поэтому я просунула руку под майку и хорошенько их приласкала». «Антошка». «Ты ответишь за эту провокацию, Алёнушка?» «Очень надеюсь». «Нет, я не стала этого писать. Обойдется». Переворачиваюсь на бок и тяжело вздыхаю. Опускаю веки, а за ними он. Смотрит на меня из-под лобья и раздевает глазами. Никогда я не чувствовала раньше, чтобы мужчина так меня хотел. Будто я 30 лет ждала его одного. Я вообще до него не понимала, зачем мне мое тело. Оказывается, для того, чтобы Наумов с голодом и страстью его употреблял. Люблю его. Люблю, люблю, люблю. Свадебное утро можно коротко назвать свадебным водоворотом. Скажу только, что моя подруга-невеста выглядит шикарно. На ней белый брючный костюм, незатейливая прическа и стильный макияж. Ее жених счастливчик. Я тоже смогла ненадолго ангажировать выписанного визажиста. Девочку звали Ксюша, и она впервые столкнулась с потребностью замаскировать фиолетовый синяк в пол лица. Я предложила ей рассматривать это как вызов и пообещала разместить пост в своем инстаграме в режиме «до-после». Разумеется, Ксюша не волшебница, но она сделала все, что смогла. Жених приехал точно в срок. Он был крайне серьезен и представителен в своем малиновом костюме, что вызывало у меня искреннее веселье. Возможно, его новый, респектабельный образ объясняется вовсе не предстоящей женитьбой, а тем, что офис его фирмы переехал в Москва-Сити. В ЗАГСе толпятся всевозможные свадьбы. Народу множество. Я нигде не вижу своего Наумова. Хочу, чтобы он немедленно заценил мой розово-ангельский образ. Мне, кстати, и прическу сделали. Все-таки мы будем фотографироваться. И эти фотографии, возможно, достанутся их внукам. Когда у Вики будет вставная челюсть, милые мальчики и девочки спросят, что это за великолепная леди в розовом рядом с ней. Ах да, моя прическа. Волосы на макушке собраны в два объемных, разделенных зигзагом колоска, которые заканчиваются очаровательными фуксочками. Оставшиеся волосы свободно спускаются по плечам, волнистые и разноцветные. Фуксы тоже разноцветные и похожи на два ангельских рога. Кажется, это оксюморон. Но где же мой бес? С надеждой всматриваюсь в толпу. Нам скоро заходить. Падаю духом. Он что, передумал? Почему не написал? Сжимаю в руке свой букетик подружки-невесты и достаю из сумки телефон. Ничего. Вика знаком велит мне тащиться сюда. Нас здесь семеро, учитывая меня. Фотограф, Вика и Юра, Кристина и Марина, а также Максим. Тот самый друг Юры, который хотел сводить меня на свидание осенью. Он галантно предлагает мне свой локоть, потому что мы стоим рядом. Натянуто улыбаюсь и принимаю его. «Она со мной», — раздается над моим ухом низкий пьянящий голос. Максим тут же отступает, а Наумов кладет руки на мой живот и прижимает к себе, целуя мою макушку. Откидываюсь на его грудь и жмурюсь от кайфа. «Где ты был?» — ворчу, поворачивая голову и поднимая на него глаза. «Опять снег пошел. Весь город стоит», отвечает он, рассматривая мое подкрашенное лицо и прическу. Уголок его губ ползет вверх, и я вся загораюсь. Моему мужчине нравится. «Ого, ты же солист FMG!» — восклицает Макс, вторгаясь в наш мирок. Антон переводит на него взгляд. «Он самый, Антон», — протягивая руку, представляется он. «Ага, бес, я в курсе», — улыбается Макс, пожимая ее. «У меня билет на ваш концерт 29-го. Можно с тобой сфоткаться?» «Конечно», — кивает Антон, выпуская меня из рук. «Мой вчерашний ухажер сует мне свой телефон, позабыв о том, что я личность. Тем временем я ловлю в кадре Наумова и растекаюсь розовой лужей на полу. Бес сегодня примерил на себя стиль casual. И я официально заявляю, он самый сексуальный мужчина на свете. На нем строгие темно-синие джинсы, белая рубашка и пиджак. На запястье дорогущие часы, под глазом протестный синяк. Мне хочется облепить его, словно лиане, и тереться. Фотографирую и принимаюсь пожирать его глазами, не таясь. Медленно пробираюсь по его груди вверх и облизываю губы, когда вижу выступающий над воротом рубашки кадык. Обожу взглядом его губы и впиваюсь им в голубые смеющиеся глаза. Он шагает ко мне и обнимает сзади, положив руки на мои бедра. Я немного глупее. «Топай давай», — понукает меня мой герой, толкая вперед, потому что нас уже пригласили. «Или ты в этой юбке нормально идти не можешь?» Юбка в самом деле узковата, но красота требует жертв. Прежде чем идти, я хотела бы задать ему примерно такой вопрос. «Ты обалдел быть таким офигенным, Наумов?» Он склоняется к моему уху и шепчет. «Хватит пялиться на меня!» «Не могу перестать!» — шепчу я в ответ, потеревшись носом о его гладкую щеку. Грейпфрут и крем для бритья. Обожаю, как он пахнет. Обожаю своего беса. Слава богу, женщина с гундосым голосом вернула меня на землю. Церемония бракосочетания оказалась довольно короткой. Это даже немного удивило. Но фотограф успел сделать кадров 200, не меньше. Очень классные фотографии получились на улице. Мы разливали бурлящее шампанское, весело хохоча. Все это происходило на фоне безумного снегопада и нашей пестрой одежды. Отличный день. После этого Наумову пришлось закинуть меня себе на плечо, чтобы отнести к нашей машине, потому что я не могла самостоятельно передвигаться по свеженанесенным сугробам на шпильках и в узкой юбке. К слову, Юра тоже отнес свою жену к машине, но сделал это в 10 раз галантнее. Обед прошел замечательно. Весело и непринужденно, как по мне, отличная свадьба. Сегодня наши молодожены улетают на 2 недели купаться в океане. Счастливцы. Мы возвращаемся домой, когда Кристина присылает мне одну из этих уличных фотографий. Ту, на которой Антон тащит меня на плече. Она вышла супер-пупер веселой и милой, особенно рука беса на моей розовой заднице. Я показываю ее Антону, и он замечает. «Не хочешь развить свой Инстаграм?» «Я?» — изумляюсь в ответ. «Ты?» — улыбается он, глядя на дорогу. «Наша вчерашняя фотка взорвала инсту. Ты в курсе?» Моя челюсть падает. «Нет, я не в курсе». «То есть?» — уточняю я, глядя на него во все глаза. Он смотрит на меня и мягко улыбается. «Мои фаны лепят ее себе на футболке. Я могу отметить тебя на фотке. И к тебе повалят подписчики». «Ого! И что мне с ними делать?» «И что?» — неуверенно спрашиваю я. «Мне стать блогершей?» Антон осматривается по сторонам, сворачивая во двор. «Можно попробовать», — отвечает он. Хмурю и смотрю в окно. Снег все еще идет. Хочется Новый год и елку. «И что я буду постить?» — спрашиваю у нас обоих. «Все что угодно. Себя, своего мерзкого кота, группу или меня». Я беру его свободную руку в свою и начинаю чертить узоры на теплой ладони. То есть я буду фоткать нас, может быть, то, что происходит за сценой на концертах, рассуждаю вслух. «К примеру», — кивает Антон, забирая свою руку, чтобы припарковаться. Прикусываю губу и беру телефон. Рассматриваю ту фотографию, где вишу на плече у Антона в распахнутой розовой шубе и розовом костюме. Я никогда особо не выставляла свою жизнь на показ. Не уверена, что готова к этому. Но это может быть интересно и прибыльно. Смотрю на гордый профиль своего гения. Он регулярно мелькает в сети. Ну и что? Жив, здоров и не давится. Снова смотрю на фото. Я выгляжу отлично. Честно это признаю. Лица Антона не видно, зато видна его потрясающая задница. «Я могу отметить тебя?» — спрашиваю его. «Да», — говорит он, глуша мотор. Долго не раздумывая, гружу фото и делаю подпись. «Джеки уже не та». Отмечаю Антона и убираю телефон, вспомнив о более важных вещах. «Тебе понравился мой костюм?» Спрашиваю его, сиротливо разглаживая юбку на коленях. Он оглядывает меня с головы до ног, прежде чем выйти из машины. «Планирую трахать тебя, пока не начнется баскетбол», — сообщает мой джентльмен. Улыбаюсь так, что щеки трещат. «А когда он начнется?» «В 12:30». Смотрю на часы. «Сейчас 20:00. Неплохо, неплохо».